Бомбу не могли подложить в его присутствии, если он не сделал это сам, а войти к нему можно еще через другую дверь. Что касается того, кто мог войти к нему в его отсутствие, то ее, по ее словам, не было на рабочем месте в течение 2 часов. Насчет ее доводов, почему Кеннет Мир не желал бы смерти Браунинга, бросьте монетку. Вам придется лично проверить Мира на детекторе лжи. Вульф хмыкнул. «Мисс Венер, а теперь еще и мисс Лугас». «В том смысле, что мне следовало соблазнить хотя бы одну из них. Увольте меня». «Пф, я ропщу на твое поведение только тебе в лицо и никогда не злобствую. Ты же всегда пытаешься вывести меня из себя преднамеренно, а не по недосмотру. Значит, мисс Лугас невиновна». «Ставлю 10-1. «А она знает виновного?» «Ставить не готов. Возможно, она думает, что знает. Или нет». «Проклятие!» Он встал и прогромыхал к книжным полкам, чтобы отобрать очередную книгу. Глава 12. 6 дней спустя, в воскресенье 22 июня в полдень, мы сидели в кабинете впятером и пялились друг на друга. Точнее, Сол, Фред, Ори и я пялились на Вульфа, а он смотрел на нас, поочередно обводя нас взглядом. При этом двигались только его глаза, а голова оставалась неподвижной, как скала. «Нет», — отрезал он, — «это нелепо, смешно, абсурдно и неприемлемо». Он перевел взгляд на меня. «Сколько мы всего затратили, включая твои расходы?» Я закрыл глаза и открыл их спустя 25 секунд. «Скажем, $3000, немного больше. Вычтем эту сумму из моих налоговых выплат. Позвони миссис Одел и скажи, что я выхожу из игры. И выпиши ей чек на всю сумму, полученного от нее аванса». Фред и Ори переглянулись, потом дружно повернули головы и посмотрели на меня. Солу, сидевшему в красном кожаном кресле, крутить головой не пришлось. Я же уставился на Вульфа, точнее на левый уголок его рта, чтобы попытаться определить, насколько плохи наши дела. А случилось за это время предостаточно. В среду днем, например, разразились подряд аж целых 3 грозы. Стихия бушевала целый день. Джилл Кеттер, жена Ори, пригрозила уйти от него за то, что накануне он посмел заявиться домой в 5 утра, после того, как сводил сотрудницу КВС в театр, а потом угостил ужином. Хотя Ори и объяснил, что все это делается за счет клиента. В четверг Виссайская автострада на выезде из Нью-Йорка в северном направлении была весь день перекрыта из-за дорожных работ, из-за чего не знавший этого Фред Даркин, который следил за другим сотрудником КВС, упустил его, а Фред терпеть не может упускать свою жертву. В пятницу Элейн, старшая дочь Фреда, призналась, что курит марихуану. Сол Пензер провел 2 дня и 1 ночь в Монтаук-Пойнте, пытаясь найти человека, изготовлявшего бомбы, но тщетно. Наконец, в пятницу Департамент труда возвестил о том, что в мае индекс потребительских цен вырос еще на 0,3%. Словом, занятная неделька выдалась. Лично я творил чудеса. Ответил на добрую 100 телефонных звонков, включая целую 2 дюжины от наших помощников. Они и в самом деле из кожи вон лезли, пытаясь помочь. 3 раза звонила миссис Одел. Битый час я проговорил с одним КВСовцем, которого привел Орри,